Лукреция завывает. Как не сойти с ума в темноте? Она вспоминает все те моменты, когда темнота пугала ее. В приюте, когда она оказалась в подвале, а карманный фонарик погас, как она кричала. С завязанными глазами, когда она играла в жмурки. Глаза дают столько информации. Свет — это уже наркотик. Это первое, что мы воспринимаем, выходя из материнской утробы. Воздух поступает только потом. И, вкусив эти две вещи однажды, уже невозможно остановиться. Роды были не без осложнений. Ее голову зажало при выходе. Гипноз помог ей вспомнить об этом. Возможности мозга огромны. Только в нем одном содержатся все решения, все иллюзии, все способности. Человеческий мозг — самое сложное устройство во Вселенной. В энциклопедии относительных и абсолютных знаний она прочла фразу, над которой размышляла до сих пор. «Реальность — это то, что продолжает существовать, когда мы перестаем в нее верить, то есть можно изобрести временную реальность». Еще она вспоминает произведение русского писателя-диссидента Владимира Буковского. Чтобы выдержать пытку, он мысленно строил у себя в голове виртуальный дом. Когда боль становилась невыносимой, он укрывался в нем, и там его уже никто не мог достать. Сила мысли. Если она помогала заключенным ГУЛАГа, поможет и мне. Лукреция Немро закрывает глаза. Она забывает, что с ней происходит. Она забывает, где она. Подобно Буковскому, она начинает строить в мозгу свой виртуальный дом. Еще лучше — дворец, поскольку воображение не имеет границ. Она мысленно принимается рисовать план своего дворца, потом закладывает фундамент. Затем возводит каменные стены, ставит окна, двери, крышу. Разбивает внешние и внутренние сады. Посреди центрального двора она помещает небольшой бассейн. Теперь, собственно говоря, украшения. Витражи выходят на двор. Таким образом, внутри все становится полупрозрачным, а снаружи — непроницаемым. Много зеленых растений. Японская мебель из ценного дерева, которую предварительно надо будет натереть медовым воском черного цвета. Затем она равняет паркет, раскладывает восточные ковры в комнатах для друзей, выбирает обои. Ура! Ее мозг полностью активен.